Исключая детские и психиатрические, в Лос-Анджелесе и пригородах в целом насчитывается 8 больниц. Но только 4 из них в последние дни заявляли о поступлении неопознанных тел. Изображая из себя друга или коллегу по работе, Джером обошел все 4, но без успеха. Если Дженни и попала в больницу, то не в Лос-Анджелесе. Джером подумал, не включить ли в поиск Санта-Монику, Сан-Диего, Лонг-Бич и Санта-Ану. Но тогда у него на проверку ушла бы целая неделя, а такого времени ему никто не давал. Он решил связаться с детективом Калхейном. Марк Калхейн ненавидел брать деньги у преступника и наркобарона, но он не мог спорить с тем, что лишних денег не бывает. Тем более, что незаконная прибавка к зарплате была вдвое больше, чем сама его зарплата в отделе по борьбе с наркотиками. Взамен он должен был отворачиваться в сторону при заключении крупных сделок между наркоторговцами, чуть подталкивать расследование не в том направлении и время от времени предоставлять внутреннюю служебную информацию. Мы живем в порочном мире, и Ди Кинг нашел Марка Калхейна без особого труда. Джером и Калхейн встретились в закусочной здесь и там на Гейли-авеню, одном из любимых заведений Джерома. К приходу Калхейна Джером уже успел проглотить 2 двойных бургера. Калхейну было 49 лет. Он имел рост 1,67 м, лысеющую голову и пугающего размера пуза. Джером всегда ловил себя на мысли, на что было бы похоже, если бы Калхейну пришлось догонять подозреваемого на своих двоих. «Калхейн, садись», — сказал Джером, доедая жареную картошку. Калхейн сел напротив Джерома в маленькой старомодной будке. Он казался старше, чем запомнился Джерому в их последнюю встречу. Мешки под глазами стали еще тяжелее. У Джерома не было времени на любезности, и он сразу же сунул коричневый пакет под нос детективу. Калхейн схватил его и поднес к груди, как будто ему сдали карты. Потом он быстро просмотрел лежащие внутри фотографии. «Она пропала», — продолжил Джером. «Да? Так поговори с отделом, который занимается пропавшими, а я из отдела по наркотикам. Ты не забыл?» — с некоторым раздражением ответил Калхейн. «Что ты развыступался?» — спросил Джером, сделав огромный глоток мускатной шипучки в стакане гигантского размера. Калхейн молчал. «Скажем так, у Ди Кинга она на особом счету». Он сунул Калхейну еще один конверт. «Тут дополнительное вознаграждение». На этот раз Калхейну не нужно было открывать конверт. Он и так знал, что там внутри. Он взял конверт и положил его в карман. «Как ее зовут?» Его раздражение испарилось. «Дженни Фарнборо». «Она сбежала от него, или ты думаешь, что дело в чем-то другом?» «Мы не уверены, но считаем, что едва ли она стала бы убегать. Во-первых, ей не от чего было убегать. Во-вторых, все ее вещи остались у нее в квартире. Наркоманка? Может, ловит кайф в каком-нибудь притоне?» «Вряд ли. Бывало, что она нюхала кокаин, знаешь, чисто для бодрости. Но она не наркоманка. Босс не взял бы ее к себе работать, если бы она была наркоманка. Приятель? Родственники?» «Приятелей никаких нет. А семья — какие-то ковбои в глухомане, то ли в Айдахо, то ли в Вайоминге. Но она все равно с ними не общается». «Когда ее в последний раз видели?» «Ночью в прошлую пятницу. Они сидели в клубе с боссом и еще несколькими девушками. Она пошла в туалет поправить макияж и пропала». «Возможно, ее арестовали, и она просто где-то отсиживается в камере». «Она бы позвонила, если бы дело было в этом. Да и вообще, не могу себе представить, за что ее могли бы арестовать. Но ты, пожалуй, провери такой вариант». «Принести вам чего-нибудь?» К их столу подошла официантка, молодая брюнетка. «Нет, ничего не надо, спасибо», — сказал Калхейн, отмахиваясь рукой, и подождал, пока официантка не отойдет достаточно далеко, чтобы их не слышать. «Есть еще что-нибудь, что мне нужно знать?» Он снова повернулся к Джерому. «Нет, пожалуй, все. Она украла деньги или еще что-нибудь, чтобы у нее была причина исчезнуть?» «У нас нет». «Карточные долги?» «Нам об этом ничего не известно». «Может, она с кем-то связалась, с каким-нибудь конкурентом Ди Кинга?» «Да нет», — протянул Джером, отрицательно качая головой. «Она была славная девушка, наверное, лучшая из его девиц. Не было у нее причин убегать. Он снова сделал глоток газировки. «Хорошие девушки обычно хуже всех», — замечание Калхейна не рассмешило Джерома. «Сколько она работала на Дикинга?» «Больше 2 лет. Может, ей надоело, и она решила завязать?» «Ты же знаешь. Босс не против, если кто-нибудь из его девушек хочет выйти из дела. Если бы ей надоело, ей надо было только сказать. К тому же, как я уже говорил, она не взяла с собой никаких вещей». «Ладно, дай мне сутки, я посмотрю, что смогу накопать». Калхейн встал, чтобы уйти. «Калхейн!» «Да», — сказал он, поворачиваясь к Джерому. «Дикинг хочет, чтобы все было тихо, так что не размахивай фотографии как флагом». Калхейн кивнул и направился к двери, а Джером снова раскрыл меню на странице с десертами. Сидя в машине, Калхейн еще раз посмотрел на фотографию, которую дал ему Джером. Девушка на ней была ослепительна, из тех, с которыми переспать можно было только за сумасшедшие деньги. Он похлопал по другому конверту, лежавшему у него в кармане. «Здравствуй, новая машина», — подумал он, широко улыбаясь. Калхейн догадывался, что девушка на фотографии попала в беду. Дикинг хорошо относился к своим девицам. Снимал для них хорошие квартиры, покупал дорогую одежду, бесплатно давал наркотики, обеспечивал им образ жизни, как у суперзвезд. Он никогда не слышал, чтобы кто-то от него убегал. Он мог начать с больниц, но на это ушло бы слишком много времени. Поразмыслив несколько секунд, он достал телефон и набрал номер Питера Телепа, близкого приятеля, работавшего в отделе по розыску пропавших Лос-Анджелесской полиции. «Пит, это Марк из отдела по борьбе с наркотиками. Как поживаешь? Можно попросить тебя о небольшой услуге?» Отдел по розыску пропавших был организован в 1972 году. Он занимался всеми зарегистрированными в городе случаями исчезновения взрослых людей, и в нем работало более 20 следователей. Одним из них и был Питер Телеп. Питер встретился с Калхейном в вестибюле Южного бюро полицейского управления на 77-й улице. Калхейну нужна была убедительная история, чтобы Питер поискал девушку в базе данных пропавших людей, не задавая лишних вопросов и не подавая официального запроса. Он придумал, что Дженни — одна из его мелких информаторов, и в неизвестный момент, в последние 72 часа, она исчезла. Калхейн хотел, чтобы Питер в своем отделе воспользовался возможностью доступа к базе данных больниц. «Так у тебя есть фотографии этой девушки?» — спросил Питер. «К сожалению, нет, поэтому я должен просмотреть данные вместе с тобой. Хранить у себя фотографии информаторов очень опасно, может плохо кончиться», — соврал Калхейн. «Если Эдди Кинг не хочет поднимать шума, то показывать фотографию Дженни Питеру — это не самая лучшая мысль». «Ладно, так кого мне искать?» «Белая женщина, возраст 23-24 года, блондинка, потрясающе красивая. Если увидишь ее фотографию, наверняка узнаешь», — сказал Калхейн со зловещей улыбкой. «Когда ты в последний раз с ней связывался?» «В прошлую пятницу». «Тебе известно, есть ли у нее семья, кто-нибудь, кто заявил бы об исчезновении?» «Нет, вряд ли, она живет одна, ее семья не отсюда». «Муж, приятель?» «Нет». «Значит, никто не заявил бы о ней в полицию. Ты первый?» «Да», — подтвердил Калхейн. «Если она пропала в пятницу, то ты пришел слишком рано», — сказал Питер, качая головой. «В каком смысле? Почему слишком рано?» Питер отвернулся на стуле от компьютера. «У нас в базе данных сведения только о тех лицах, об исчезновении которых кто-то заявил. Родные, друзья, короче, кто угодно. Обычно люди приносят фотографию и заполняют форму. Ты сам знаешь порядок. В общем, потом эту запись передают в базу данных пропавших и неопознанных лиц. Если никто не заявил об ее исчезновении, данных по ней не будет». «Да, но как насчет больниц? Может, есть неустановленные женщины?» «Ну, такие встречаются довольно редко». «Но все-таки встречаются». «Да, но она должна быть либо без сознания, либо потерять память. В таком случае в больнице обычно ждут неделю или две, прежде чем объявляют пациента неустановленным лицом и сообщают о нем в полицию. Тогда мы сравниваем фотографию, которую нам присылает больница, с теми, что есть у нас в базе данных, и проверяем, нет ли совпадений, и если нет, то пациент попадает в базу данных как неустановленное лицо. Если она пропала в пятницу, и никто не сообщил об этом в полицию, то ты пришел слишком рано. Если она лежит без сознания где-то в больнице или потеряла память, то тебе придется ждать, пока она придет в себя, проверять больницу за больницей на предметы неустановленных лиц или подождать 2 недели и тогда уже снова связаться со мной. Вот черт! Извини, Марк, выходит, я мало чем могу тебе помочь. Ничего, все равно спасибо. Выйдя из Южного бюро полицейского управления, Калхейн сел в машину и обдумал свои варианты. Разумеется, он не собирается ездить по больницам ради того, чтобы найти какую-то из декинговых потаскух. Отчеты о произведенных на прошлой неделе арестах только что прислали по факсу к нему в машину. 6 девушек подходили под описание, 3 уже вышли под залог. У него было такое чувство, что среди оставшихся нет той, кого он ищет. Но надо было проверить. Ушло примерно 5 минут, чтобы получить фотографии. Как он и подозревал, среди них не было Дженни. Оставалось одно — поискать ее среди неопознанных трупов. Он мог бы поинтересоваться напрямую в отделе по тяжким преступлениям, но между их отделами всегда существовала некоторая неприязнь. Чаще всего их расследования пересекались. В Лос-Анджелесе убийства и наркотики ходили рука об руку. «К черту их!» — подумал Калхейн. «Если Дженни мертва, она может быть только в одном месте — в морге». Техники окружного экспертно-криминалистического отдела воспользовались программой, специально разработанной для того, чтобы реконструировать изображение по имеющимся фрагментам. В последнее время аналогичные программы применяются на киностудиях при съемках компьютерных мультфильмов. Принцип работы довольно прост. Художник сначала создает основу, профиль персонажа, и затем накладывает на нее слой кожи. Во время судебного следствия криминалисты прибегают к подобному же процессу, хотя и не строят сетку в качестве основы. В данном случае за основу они взяли лицо жертвы с ободранной кожей. Главным образом, эта технология применялась для воссоздания образов по костям трупа, найденного на той или иной стадии разложения. Что касается вчерашней жертвы, то здесь было еще легче, потому что мышечная ткань у нее на лице была практически не затронута. Компьютерной программе не нужно было рассчитывать полноту щек или форму носа и подбородка. Нужно было только добавить на уже имеющуюся ткань слой кожи и пигментацию, и детективы получили готовое лицо жертвы. Роберт оказался прав. Она была очень красивой женщиной. Хотя на компьютерном изображении она походила на персонажа видеоигры. Мягкие линии образовывали идеальные черты. Из машины по пути из экспертно-криминалистического отдела Роберт позвонил капитану Болтеру. «Роберт, скажи что-нибудь хорошее». «Криминалисты-компьютерщики сумели воссоздать лицо жертвы, используя какую-то хитрую программу. Это должно помочь нам установить ее личность». «Хорошая новость. Что еще?» «Пока что хорошие новости на этом заканчиваются». Роберт помолчал, набирая воздуха. «По словам доктора Уинстона, более чем вероятно, что мы имеем дело с тем же убийцей». Наступило молчание. Капитан Болтер ждал этого известия с тех самых пор, как на шее женщины было обнаружено двойное распятие. «Капитан, вы меня слушаете?» «Да, я здесь. Какой-то дрянной фильм ужасов». Роберт был с ним согласен, но ничего не сказал. «Вы с Карлосом получите отдельную комнату. Подальше ото всех. Я даже не хочу, чтобы остальные детективы нашего отдела вмешивались в это дело». «Я согласен». «Чего мне еще не хватало, так этой всеобщей паники в городе, когда какая-нибудь журналистская сволочь доберется до этой истории. Капитан, рано или поздно какая-нибудь журналистская сволочь все-таки до нее доберется. Так давай постараемся сделать так, чтобы это случилось поздно, а не рано. Вы же знаете, мы делаем все, что от нас зависит. На этот раз, Роберт, мне от вас нужно больше. Я хочу, чтобы вы взяли этого подонка. Уточняю, настоящего подонка». В его голосе явственно слышалась злость, и он рывком положил трубку на рычаг. Кабинет, который капитан Болтер предоставил Роберту и Карлосу, находился на верхнем этаже отдела. Это была комната среднего размера, площадью примерно 10 на 7 метров, с двумя письменными столами посередине лицом друг к другу. На каждом столе были компьютер, телефон и факс. Комната хорошо освещалась, благодаря двум окнам на восточной стене и нескольким двуцветным галогенным лампам по 50 ватт. Они с удивлением увидели, что все документы по первому делу распинателя уже подобраны и сложены на их столах двумя огромными стопками. На южной стене была прикреплена доска с приколотыми на ней фотографиями семи первоначальных жертв распинателя, а также новая фотография — женщины без лица. «А где же кондиционер, капитан?» Капитан Болтер не заметил сарказма в голосе Роберта. «Тебя уже ввели в курс дела?» — спросил он Карлоса. «Да, капитан». «Значит, ты понимаешь, с чем мы тут можем иметь дело?» «Да», — ответил Карлос с едва заметной дрожью в голосе. «Хорошо. У себя на столах вы найдете все, что у нас было по старому делу», — продолжал капитан. «Роберт, тебе все это знакомо. Компьютеры у вас на столах подключены к интернету через линию Т1. У каждого из вас отдельная линия для телефона и факса». Он подошел к доске с приколотыми фотографиями. «Я запрещаю вам обсуждать это дело с кем-либо в отделе или за его пределами. Нужно постараться сохранить его в тайне как можно дольше». Он помолчал и посмотрел на обоих детективов острым взглядом ястреба. «Когда о деле станет известно публике, я не желаю, чтобы его связывали с тем психопатом, который сделал это», — сказал он, показывая на фотографии жертв. «Следовательно, я не желаю, чтобы кто-то звал его распинателем. Для всех распинатель мертв, казнен год назад. Это совершенно новое дело. Понятно?» Оба детектива стояли как школьники, которым делает выговор директор. Они кивнули и уставились в пол. «Над этим делом работаете только вы. Больше никто. Я хочу, чтобы вы никогда не забывали о нем, даже когда спите, едите и ходите в туалет. Пока убийца не пойман, я хочу, чтобы, начиная с завтрашнего дня, каждое утро к 10 часам у меня на столе лежал рапорт о событиях предыдущего дня», — сказал капитан Болтер и направился к двери. «Я хочу знать все, что происходит по этому делу. И хорошее, и плохое. И сделайте мне одолжение. Запирайте дверь, когда уходите. Мне не нужна утечка информации». Выходя, он хлопнул дверью, и грохот отдался в комнате эхом. В зловещей тишине Карлос подошел к снимкам и уставился на них. Сейчас он впервые увидел улики по делу распинателя. Сейчас он впервые воочию увидел настоящее зло, которое сотворил убийца. Он молча изучал фотографии, и ему стало дурно. Его глаза все видели, но разум не желал этого принимать. Как человек может быть способен совершить такое? У одной из жертв, 25-летнего мужчины, глаза были вдавлены в череп, они лопнули от давления. Обе его руки тоже были раздавлены так, что раздробило кости. У другой жертвы, 40-летней женщины, была разрезана брюшная полость и вынуты кишки. У третьей жертвы, на этот раз чернокожего мужчины 55 лет, через всю шею проходила рваная рана. Руки были сбиты гвоздями вместе, как для молитвы. Другие снимки были еще страшнее. Все эти мучения жертвы перенесли еще когда были живы. Карлосу вспомнилось, как он в первый раз услышал об этих убийствах. Это случилось 3 года назад, и он тогда еще не был детективом. По данным проведенного исследования, в США действовали около 500 серийных убийц, уносивших около 5000 человеческих жизней ежегодно. Весьма небольшая доля сведений о них просачивалась в прессу, и распинатель прославился больше, чем кто-либо другой. Карлос помнил, как задумывался в то время, каково это — быть детективом, ведущим такое громкое расследование. Искать зацепки, анализировать улики, допрашивать подозреваемых, а потом сложить вместе все фрагменты и раскрыть дело. Если бы только это было так просто. Карлос стал детективом вскоре после того, как нашли первую жертву, и пристально следил за тем, как разворачивалось дело, стараясь не упускать ни одной подробности. Когда Майка Фарлоу арестовали и представили прессе как распинателя, Карлос недоумевал, как такой глупый с виду человек сумел так долго водить за нос полицию. Он помнил, как подумал, что, видно, детективы, ведущие это дело, не очень-то хороши. Глядя на приколотые на доску снимки, Карлос испытывал волнение, смешанное со страхом. Теперь он был не только ведущим детективом по расследованию серийных убийств, но и ведущим детективом по делу распинателя. «Какая ирония судьбы», — подумалось ему. Роберт включил компьютер. «Ну и как тебе все это, малец?» — спросил он, понимая, что чувствует Карлос. «Что?» «Да ничего, нормально». Карлос обернулся и посмотрел на Роберта. «Это какое-то запредельное зло». «Да, можно и сказать так». «Что может заставить человека совершить такие преступления?» «Если взять, что пишут учебники насчет мотивов, которые движут людьми при совершении убийств, то мы имеем ревность, месть, корысть, ненависть, страх, сострадание, отчаяние, желание скрыть другое преступление, избежать позора и стыда или получить власть». Роберт помолчал. «Основные мотивы серийных убийств — это манипуляция, доминирование, власть, сексуальное удовлетворение или просто мания убийства». «Об этом в учебниках ничего нет». «Да уж. Он убивает просто потому, что ему нравится убивать». «Он?» — заинтригованно спросил Карлос. «Исходя из характера преступлений, можно сделать логический вывод о том, что убийца мужского пола». «Почему?» «Серийные убийцы женщины, как правило, убивают, так сказать, более мирными способами», — объяснил Роберт. «Ядом или каким-то не требующими большого насилия способами, как, например, удушение. Убийца мужчины, с другой стороны, проявляют большую склонность к насильственным методам, в том числе пыткам и нанесению увечий в процессе убийства. В тех случаях, когда в садистских убийствах замешаны женщины, обычно они действуют в паре с мужчиной». «Наш работает один», — заключил Карлос. «Ничто не указывает на иное». Оба детектива ненадолго замолчали. Карлос повернулся и снова посмотрел на фотографии. «Так что у нас есть на первых жертв? Какая между ними связь?» — спросил он, как будто ему не терпелось начать. «Связь установить не удалось». «Что? Ушам своим не верю», — сказал Карлос, качая головой. «Неужели ты хочешь сказать, что вы 2 года занимались этим делом и не нашли никакой связи между жертвами?» «Придется поверить». Роберт поднялся и встал у доски рядом с Карлосом. «Посмотри и скажи, к какому, по-твоему, возрасту относятся жертвы?» Взгляд Карлоса переходил от фотографии к фотографии, задерживаясь на каждой на несколько секунд. «Точно не скажу, но, по-моему, от 20 лет до 60 с лишним». «Довольно широкий разброс. Тебе не кажется?» «Пожалуй». «А что ты скажешь об основном типе жертвы? Каковы они? Молодые, старые, мужчины, женщины, черные, белые, блондины, брюнеты, что еще?» Глаза Карлоса продолжали изучать фотографии. «Судя по снимкам, все перечислены». «Опять разброс немаленький. Не находишь?» Карлос пожал плечами. «Есть и еще кое-что, чего не видно на этих снимках, и это общественное положение. Эти люди относятся ко всем классам общества. Там есть бедные, богатые, среднего класса, религиозные и нерелигиозные, работающие и безработные». «Ну да, к чему ты клонишь, Роберт?» «Я клоню к тому, что убийца не выбирает жертв определенного типа. После каждой новой жертвы мы целыми днями, неделями, месяцами пытались установить хоть какую-то связь между ними. Работа, общение, ночные клубы, бары, университеты, школы, родные города, знакомые, увлечения, родственники. Назови сам, что придет в голову, и я тебе скажу, что мы проверили и это. И в итоге получили полный ноль. Бывало, мы находили что-то общее между 2 жертвами, но эта связь отсутствовала между всеми остальными. Их ничто не сводило вместе. Если нам удавалось найти цепочку, которая вела от одного погибшего к другому, то на 3-м или 4-м звено прерывалось, и нам опять приходилось возвращаться к началу. По всем данным, выходит, что он мог выбирать этих людей наугад. Убийца вполне мог просто ткнуть пальцем в телефонную книгу. Скажу тебе больше, если бы убийца не вырезал у них на шее свой знак, то мы сочли бы их за 7 жертв 7 разных убийц. И теперь новую жертву 8-го убийцы. Между убийствами нет ничего общего, кроме того, что он заставляет их проходить через немыслимую боль и мучение. Это какой-то новый тип серийного убийцы. Он уникален. Что это за связи? Я имею в виду те связи, которые, по твоим словам, вам удавалось установить между двумя жертвами, но не больше. Две жертвы жили в Северном Лос-Анджелесе в нескольких кварталах друг от друга, но остальные были разбросаны по всему городу. Две другие жертвы, номер 4 и номер 6, Роберт показал на фотографии, ходили в одну школу, но в разное время. Эти связи скорее выглядели совпадениями, а не прорывами. Ничего конкретного. У него был какой-то определенный интервал между убийствами. «И здесь никакого порядка», — сказал Роберт. «От нескольких дней между третьей и четвертой жертвой до нескольких месяцев. И, наконец, этот последний случай. Он бездействовал больше года». «А где находили трупы?» — спросил Карлос. «Там есть карта, я покажу». Роберт развернул большую карту Лос-Анджелеса с семью рассыпанными по ней красными точками размером с монетку под номерами. Вот места и порядок, в котором были найдены тела. Карлос неторопливо просмотрел отметки. Первое тело найдено в Санта-Кларите, второе — в Центральном Лос-Анджелесе, а остальные 5 разбросаны по всей карте. Карлос вынужден был признать, что на первый взгляд и тут не было никакой связи. «Опять же, мы испробовали все, пока искали какой-то порядок или схему. Даже подключили математика и картографа. Проблема в том, что если достаточно долго смотреть на разбросанные по листу бумаги точки, это все равно, что смотреть на облака на небе. Рано или поздно начнешь видеть в них образы и фигуры. Но в этом нет ничего реального. Ничего, что может куда-нибудь привести. Просто собственный разум играет с тобой злую шутку. Единственное, что можно уверенно утверждать, это что все тела были найдены в Лос-Анджелесе. Это его кладбище». Роберт сел за стол, а Карлос продолжал изучать карту. «У него должна быть схема. У них у всех есть схема». Роберт откинулся на спинку стула. «В принципе, ты прав. Обычно так и бывает. Но, как я уже сказал, этот тип не такой, как все. Он ни разу не убил двух жертв одинаковым способом. Он пробует новое, разное. Такое ощущение, что он экспериментирует». Роберт помолчал несколько секунд, чтобы потереть глаза. «Убить человека не так просто даже для самого опытного убийцы. В 95% случаев убийца нервничает больше своей жертвы. Некоторые убийцы предпочитают придерживаться одного и того же образа действий только потому, что он уже раз сработал, и им так удобно. Некоторые в своем роде прогрессируют, их образ действий может меняться от преступления к преступлению. Иногда преступник приходит к выводу, что его образ действий не самый эффективный, что он искал не этого. Может быть, он производит слишком много шума или грязи, или он слишком сложен, да что угодно. Тогда убийца начинает приспосабливаться, пробует новые способы, не окажутся ли они более эффективными. В конце концов, он находит удобный для него способ. «И будет его придерживаться», — отозвался Карлос. «По большей части, да, но не обязательно». Роберт покачал головой. У Карлоса был озадаченный вид. «Серийные убийцы обычно стремятся к удовлетворению, патологическому удовлетворению, но все-таки удовлетворению. Это может быть сексуальное удовольствие, чувство власти, ощущение себя богом, но это только полдела. Вторая половина — самоубийство». Карлос посерьезнел. «Именно. Это как наркотик. Когда только начинаешь, чтобы получить кайф, тебе требуется совсем небольшая доза. Но по мере продолжения, вскоре этой дозы будет уже недостаточно, и ты будешь все увеличивать ее, начнешь гонку за кайфом. В случае серийного убийцы его преступления становятся более жестокими. Он причиняет жертвам все более страшные мучения, чтобы получить то удовольствие, к которому он стремился. Но и здесь, как с наркотиками, как правило, требуется постепенно увеличивать дозу». Карлос снова посмотрел на фотографии. «А здесь что за прогрессия? Все убийства одинаково зверские, одинаково чудовищные». Роберт кивнул, соглашаясь. «Такое впечатление, что он сразу нырнул на самую глубину, что подводит нас к выводу, что в его случае прогрессия насилия имела место раньше, еще несколько лет назад, — заключил Карлос. — И снова верно. Ты быстро схватываешь. Но все это можно прочитать в досье. Роберт мотнул головой в сторону двух больших стопок бумаги на своем столе. И все убийства он совершал медленно. Карлос снова смотрел на доску с фотографиями. Да, этот тип любит не торопиться, терзая своих жертв. Ему нравится смотреть, как они страдают. Он хочет наслаждаться их мучениями. Он таким образом получает удовлетворение. Этот убийца не паникует и никуда не спешит. И это его самое большое преимущество перед нами. «Когда люди паникуют, они совершают ошибки, оставляют за собой следы», — отозвался Карлос. «Точно. Но только не наш клиент». «До сих пор, да. А этот знак? Что мы знаем о нем?» — спросил Карлос, показывая на фотографию вырезанного на шее одной из жертв знака. «Здесь начинается неразбериха». Роберт сжал губы. «Во время работы по делу распинателя мы подключили специалиста по символам. И что он сказал? Что этот символ более известен как двойной кинжал или обоюдоострый меч. Некоторые называют его также двойным распятием. Его происхождение не очень ясно, но считается, что оно уходит во времена язычников. По крайней мере, к тому времени, по мнению историков, относится его первое использование». «Понятно. Но бог с ней, с историей. Что же он означает?» Карлос сделал жест рукой, призывая Роберта продолжать. «С точки зрения психологии считается, что он обозначает человека, ведущего двойную жизнь. Обоюдоострый меч режет обеими сторонами. Верно? Именно это он и означает. Добро и зло, белое и черное, все в одном. Человек, у которого есть две противоположных стороны». «Ты хочешь сказать, человек, который днем может быть нормальным законопослушным гражданином, а ночью психопатом-убийцей?» «Именно. Этот человек может быть лидером своей местной общины, политиком, даже священником, который сегодня делает добро, а завтра перерезает кому-то горло». «Но это стандартное определение шизофрении». «Нет», — возразил Роберт. «Многие допускают эту ошибку. В отличие от популярных представлений, шизофреникам не свойственно раздвоение личности. У шизофреников проблемы с мыслительным процессом. Это приводит к галлюцинациям, иллюзиям, расстройствам мышления, проявляется в неадекватной речи или поведении. Они не опасны. То, о чем ты говорил, это диссоциативное расстройство личности, также называемое множественной личностью. При этом состоянии больные обладают сразу несколькими разными личностями или характерами». «Спасибо за разъяснение, профессор Хантер», — проговорил Карлос дурацким детским голосом. «Но я не думаю, что наш убийца страдает этим расстройством». «Почему же это?» — заинтригованно спросил Карлос. «Эти больные не знают, какая из их личностей возьмет верх, а наш убийца полностью осознает, что делает. И это ему нравится. Он не борется с собой». Эта мысль заставила Карлоса замолчать на несколько секунд. «А что с религиозным смыслом? Мне этот знак напоминает религиозный символ». «Здесь все запутывается еще больше», — ответил Роберт, массируя закрытые глаза. «Эксперты предложили две основные теории. Во-первых, что двойное распятие было первым символом Антихриста». Карлос недоверчиво смотрел на Роберта. «Погоди-ка, ты же не имеешь в виду чудовище с числом 666 на лбу и рогами?» «Я бы не удивился, если бы наш убийца оказался именно таким», — сказал Роберт, бросая взгляд на фотографии. «Один крест правильный, а другой перевернутый», — спросил Карлос, уже зная ответ. «Верно. Символ Иисуса в противостоянии с тем же символом Иисуса, то есть знак Антихриста». «Так мы действительно имеем дело с религиозным фанатиком?» «С антирелигиозным фанатиком», — поправил Роберт. На несколько секунд воцарилось молчание. «А во-вторых?» — спросил Карлос. «Что?» «Ты сказал, что есть две теории относительно религиозного смысла. Что говорит вторая?» приготовься. Возможно, убийца считает, что он и есть второе пришествие. Что ты шутишь? Хотел бы, да не весело. Некоторые ученые считают, что двойное распятие — это не два креста, правильный и перевернутый, а один крест поверх другого, что означает второго Сына Божьего. Второе пришествие. Карлос не сводил с Роберта глаз, пытаясь понять, не шутит ли он все-таки. Но смеха так и не дождался. Но это две абсолютно противоположные теории. По одной он антихрист, а по другой — второй Христос. Это верно. Но помни, это ведь только теории, основанные на том, что означает двойное распятие, по мнению историков и экспертов. А их мнение вовсе не обязательно должно совпадать с мнением нашего клиента. Насколько можно судить, он вполне мог выбрать этот знак просто потому, что он ему понравился. Это двойное распятие используют какие-нибудь религиозные группы или секты? Если используют, то мы ни одной такой не нашли. Я говорю не только о Калифорнии или США. У нас нет данных ни об одной группе, религиозной или какой-то иной, которая бы имела своей эмблемой двойное распятие. Если такая есть, она очень скрытная. А что тебе говорит интуиция? В этом деле, как выяснилось, интуиция не помогает. Да ладно, не пугай меня. Судя по тому, что я слышал, у тебя какая-то феноменальная интуиция, — сказал Карлос. Дело в том, что я ни в чем не уверен. Этот убийца порой выказывает классическое тревожное поведение, как большинство серийных убийц. Что-то он делает в точности, как по учебнику. Даже слишком. Как будто хочет убедить нас в том, что он типичный серийный убийца. Роберт прищемил переносицу пальцами и закрыл глаза на несколько секунд. «Иногда я думаю, что мы имеем дело с религиозным изувером. Иногда, что он преступный гений, который издевается над нами, тянет за нужные веревочки и отправляет нас в ложном направлении. Играет в какую-то игру, правила которой знает только он один, и меняет их, когда ему вздумается». Роберт набрал в легкие воздуха и не выдыхал несколько секунд. «Кто бы он ни был, он очень умен, очень хитер, очень методичен и холоден, как лед. Он никогда не паникует. Но что от нас требуется сейчас, это сосредоточиться на новой жертве. Возможно, она приведет нас к нему». Карлос кивнул. «Сначала нужно разослать ее фотографию во все модельные и актерские агентства, какие только сможем найти. Если удастся опознать жертву, это будет отличным началом». «Я бы оставил модельные и актерские агентства на потом», — возразил Роберт. «Да, почему?» «Помнишь, что сказал о жертве доктор Уинстон?» «Что именно?» «Насчет тренажерного зала». Карлос поднял брови. «Хорошая мысль. Трудность в том, что у нас в городе больше 1000 залов». «Правда?» — удивленно спросил Карлос. «Да, это же Лос-Анджелес. Город, в котором даже для того, чтобы получить работу официанта, нужно выглядеть на все 100. На фитнесе здесь делается большой бизнес. В стране, где ожирение стоит на первом месте среди заболеваний. Как я сказал, это же Лос-Анджелес. Город стройных и красивых», — улыбнулся Роберт и насмешливо показал свой бицепс. «А, мечтай больше. Нужно проверить несколько самых крупных фитнес-клубов». Роберт немного помолчал. «Доктор сказал, она предпочитала пользоваться дорогими средствами. Верно? Очевидно, что когда она тратила деньги на свою внешность, она стремилась брать лучшее. Наверняка с таким телом ей нравилось, когда на нее обращали внимание», — вставил Карлос. «Согласен. Итак, если бы ты захотел блеснуть своей физической формой, в какой бы ты пошел фитнес-клуб, раз уж ты у нас такой специалист?» — насмешливо спросил Карлос. «Во-первых, Голда Джим. Это наш лучший вариант. У него есть два филиала в Голливуде, которые посещают многие знаменитости и свои люди. Еще есть знаменитый Голда Джим Арнольда Шварценеггера на Венес-Бич. Я думаю, надо их проверить». «Бери изображение и поедем к ним в гости». Когда Роберт уже подошел к двери комнаты, зазвонил его мобильный телефон. «Да, детектив Хантер у телефона». «Привет, Роберт! Скучал по мне?» — спросил механический голос. Карлос продолжал идти к лестнице, когда понял, что рядом с ним нет Роберта. Он остановился и оглянулся. Роберт стоял у двери в их новый кабинет, прижимая телефон к правому уху. По его лицу Карлос понял, что что-то случилось. «Роберт, в чем дело?» Роберт не ответил. Он автоматически покачал головой, едва заметно, но достаточно для Карлоса, чтобы тот понял, что происходит. Карлос тихо чертыхнулся, быстро подошел к Роберту и наклонил голову к трубке, стараясь расслышать. «Думаю, ты уже видел мою последнюю работу?» В голове у Роберта стало пусто, его сердце заработало, как мотор гоночного мотоцикла. «Ты что, Роберт, не хочешь отвечать?» «А почему я должен был скучать?» — ответил он спокойно. Смех в трубке. «Ну, может быть, по волнению, приключению. Я даю цель твоей работе». «Сказать по правде, я надеялся, что тебя больше нет». Снова смех. «Да брось, Роберт! Я же знаю, на самом деле ты не верил, что тот парень, которого вы взяли, это и есть я». Роберт вернулся в комнату, Карлос последовал за ним. «Значит, он был очередной твоей жертвой». «Я его не убивал». «Ты его подставил, а это практически то же самое». «По правде говоря, я сделал тебе одолжение. Он был грязным подонком, педофилом». Несмотря на свою ненависть, Роберт знал, что чем дольше он будет говорить с убийцей, тем больше шансов, что он вынудит его ошибиться, проговориться. «Значит, решил вернуться с пенсии?» На этот раз смех был веселее. «Пожалуй, можно сказать и так». «Почему именно сейчас?» «Терпение. Все узнаешь в свое время. В общем, я был бы рад еще поболтать, но нельзя. Я лишь хотел убедиться, что ты знаешь, что игра опять началась. Но не беспокойся. Скоро я снова позвоню». Прежде чем Роберт успел сказать что-нибудь, тот повесил трубку. «Черт! Что он сказал?» — спросил Карлос, прежде чем Роберт сунул телефон в карман. «Немного». «Значит, сомнений не осталось. Это он, распинатель». Роберт смог только раздраженно кивнуть. «Надо сказать капитану». Роберт заметил некоторое возбуждение в голосе Карлоса. «Я позвоню ему из машины. Надо проверить фитнес-клубы. Поедем на твоей машине.